и «Карамазовского черта» у Достоевского. В 20 веке неоднократно подтверждалось, что ответственность за грандиозные злодеяния, сталинскую коллективизацию и террор 30-х годов, уничтожение евреев нацистами, маоистскую культурную революцию, террор в Камбодже, геноцид в Руанде и тому подобное несут не демонические сверхчеловеки, а люди заурядные. Средний человек иногда с психопатическими отклонениями, а иногда и без таковых, способен сотворить зло в размерах, не умещающихся в сознании. Бродский испытал это и в ограниченном масштабе личного опыта. Его гонители и мучители, Лернеры, Толстиковы, Савельевы, Воеводины, все были существа пошлые. Их поведение было мотивировано примитивными желаниями и страхами. Речь была корявой, штампованной, поскольку способность мыслить была омертвлена идеологической обработкой. В конечном счете эти люди, так же как и те, кто находился наверху государственной пирамиды, творили зло в силу интеллектуальной и моральной опустошенности. Банальность зла выявляет то, что в иудео-христианской этике издавна рассматривалось как несубстанциальность зла. Зло заполняет пустоты, злу для осуществления нужны полые люди. Прямые рассуждения о природе зла занимают центральное место в самом первом из написанных и опубликованных на Западе эссе Бродского и в его речи перед выпускниками небольшого элитного колледжа Уильямс в 1984 году. Напутствуя молодых людей, Бродский в частности сказал, что надежнейшая защита от зла — это предельный индивидуализм, самостоятельность мышления, оригинальность, даже если угодно, эксцентричность. В менее провокативном стиле тоже было бы названо критическим мышлением или духовной работой. Есть, однако, в эссеистике и в стихах Бродского мотив, постоянно связанный с темой зла, который, казалось бы, противоречит утверждению индивидуализма и даже эксцентричности. Поэт, который в качестве главного личного достижения провозглашал «Моя песня была лишена мотива, но зато ее хором не спеть» стихотворение «Я всегда твердил, что судьба — игра», размышляя о виновниках исторических несчастий, выпавших на долю его страны, настойчиво употребляет местоимение «мы». Чувство Родины. Среди привычных для Бродского речевых оборотов был такой. Когда собеседник употреблял в разговоре оборот «у нас», в смысле «в стране, где мы живем», «у нас начальство что хочет, то и делает», «у нас за стишок посадить могут» или «у нас не принято ходить в гости без бутылки» и тому подобное, Бродский не упускал случая перебить саркастическим «у вас». Сарказм был наигранный, шутливый. Но почти автоматизм, с которым эта реплика произносилась, напоминал о принципиальной позиции не допускать ни малейших уступок всепроникающей идеологии коллективизма. Тем более были поражены первые читатели стихотворения «Остановка в пустыне», необычным, казалось бы, для Бродского употреблением местоимения «мы». «Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали греческую церковь, дабы построить на свободном месте концертный зал». Здание, некогда бывшее храмом греческой православной общины Петербурга, было обречено ленинградскими властями на слом, и на его месте к 50-летию Октябрьской революции в 1967 году построили концертный зал. О безобразии новостройки речь идет в первой строфе. Разрушенная греческая церковь тоже не отличалась архитектурными достоинствами, и хотя о том, что привычное старое здание заменили безобразной новостройкой, многие сожалели, такого взрыва бессильного негодования, какой вызвало 5 годами раньше разрушение церкви Успения Пресвятой Богородицы, так называемого Спаса на Сенной, архитекторы Растрелли и Квасов, среди интеллигенции не наблюдалось. Медитация Бродского не на тему охраны памятников старины, а по поводу символизма случившегося, расставания России с христианством и в то же время с эллинистическим культурным наследием. Под русской историей подводится безобразно плоская черта. «Мы», избранное Бродским в качестве субъекта медитации, выглядит парадоксально в начале стихотворения, ибо решение об уничтожении старого здания и строительстве нового принималось теми самыми ленинградскими бюрократами, которые ожесточенно преследовали поэта. Но по ходу стихотворения становится ясно, что речь идет не об очередном преступлении советского режима против культуры, а о коллективной вине нации, выделившей из себя этот режим и отказавшейся от исторической альтернативы принять греческое наследие с неотъемлемой от него демократией.